Глава 10. Марчелла. Стук в дверь вырывает меня из глубокого сна, и я перекатываюсь на другой бок. Увы, не рассчитав ширину койки, падаю на пол. Ненавижу маленькие кровати. Встаю, отшвыриваю подушку и топаю к двери, чтобы прищучить осмелевшегося потревожить мой сон наглеца. Открываю, и у меня отваливается челюсть. На пороге стоит Мирабелла. Ее взгляд пробегает по моей груди, останавливается на прессе и при спущенных трусах. Ей-богу, полное впечатление, что готова отсосать прямо сейчас. На ней спортивный топик, демонстрирующий выдающуюся форму груди и облегающие эластичные штанишки, подчеркивающие идеальную фигуру. «Сегодня суббота», — бормочу я. «Нормальные люди нашего возраста в выходные спят допоздна. Черт, дома я вообще продрых бы весь день. Такая уж профессия, с рассветом вставать не обязательно». Помню, София все еще пускает слюньки во сне, а я не могу найти себе места. Она без приглашения проходит в комнату. Если не хочешь заняться моим утренним стояком, предлагаю покинуть помещение. Вздохнув, я закрываю дверь и едва сдерживаюсь, чтобы не щелкнуть замком. «Такой договоренности у нас не было», — возражает Мирабелла, посматривая на мои оттопырившиеся трусы. «Да-да, я размышлял о нашем соглашении и пришел к выводу, что неплохо бы его пересмотреть. Я сажусь на стол и ставлю ноги на сиденье стула. Ну уж нет, договор есть договор». Она права. Обмен рукопожатием для мафии кое-что значит. Договор родился до того, как твои трусики промокли насквозь, а ты кончила мне на руку. Ночью я дважды передернул, и все равно не хватило. Стоило вспомнить о мокрой киске Мирабеллы и о проникновении в ее теплую глубину. И все сначала. А затрепетавшие во время оргазма веки, а тугие стенки, сжавшиеся вокруг пальцев, черт, представляю, как она кончила бы на мой член. «Да, как ни странно, оказалось, что ты неплохо целуешься», бросает она, отворачиваясь к окну. И все же я замечаю на ее щеках густой румянец. Мне становится весело. «Это комплимент?» «Нет», — отрезает Мирабелла. «Просто предполагала, что ты один из эгоистов, которым лишь бы кончить. А как там женщина, без разницы». Она оборачивается. «Тренироваться будем или нет?» Я возмущенно поднимаю руки. Как, интересно, мне удалось бы раздобыть оружие в промежутке между вчерашним обедом и твоим утренним стуком в дверь. Мирабелла уныло опускает плечи. «Да, подобных ей женщин я в мафии еще не встречал. Зачем тебе все-таки учиться владению оружием?» «Хочу уметь себя защищать», — пожимает плечами она. Я слезаю со стола и подхожу к ней ближе. «Откуда мне знать, что ты не используешь мои уроки против меня же?» Мирабелла отступает на шаг и слегка бледнеет. «Хм, интересно. Боюсь, придется просто поверить на слово. Сама ведь знаешь, в нашем мире почти никому доверять нельзя». Она поджимает губы. «Неужели тебе не хочется иметь жену, способную защитить не только себя, но и тебя, если возникнет необходимость?» «Ты? Меня?» — невольно усмехаюсь я. «А что?» — приподнимает брови Мирабелла. «Допустим, ты попал в засаду. Неужели не захочешь, чтобы кто-то прикрыл твою спину? Чем лучше женщина, которая испуганно забьется в угол?» Я задумчиво потираю щеку. «Женщина, забившаяся в угол, — это моя мать. Она позволяла отцу делать все, что душе угодно, лишь бы это не причиняло ей беспокойства. Черт, похоже, она боялась отца больше, чем любого из его врагов. Не будь я ее любимым и единственным сыном, она оказалась бы в моих глазах главным подозреваемым в покушении у бойцовского клуба. Если не желаешь поучиться рукопашному бою, считай, что тебе не повезло. Я еще не придумал, как стащить оружие». Мирабелла на секунду погружается в размышления, затем энергично кивает. «Отлично. Годится. Я до академии регулярно занималась кикбоксингом. Наверняка ты увидишь, что большой помощи в этом деле мне не потребуется». У меня снова вырывается смешок, а Мирабелла упирает руки в бока. «Чего смеешься?» «Ты Тренировки по кикбоксингу — это когда лупишь ногами по воздуху? Такие занятия очень эффективны, — прищуривается она. Впрочем, откуда тебе знать? Ты-то в основном проводишь время в тренажерном зале? Я качаю головой, вытаскиваю из комода футболку и одеваюсь. Натянув носки и кроссовки, прихватываю удостоверение академии. Я готов. Куда пойдем? Сперва в спортзал. Там ты непременно надерешь мне задницу. Закатываю глаза и открываю дверь. Мирабелла смотрит мне в спину, затем выходит и ждет, пока я не запру замок. Делаю джентльменский жест. Дамы вперед. Хотя погоди. Ты ведь хочешь быть с мужчинами на равных, верно? Ухмыляясь, прохожу мимо нее, направляясь к лифтам. В спортзале почти никого, лишь несколько таких же ранних пташек, как Мирабелла. Никто не обращает на нас особого внимания. Так или иначе, заказываю отдельный бокс со вспененными матами и без окон. Не хватало нам зевак. До приезда в академию мы с дедушкой прошли по ней онлайн-экскурсию, и я прочел, что здесь есть такие приватные спортивные мини-залы, специально, чтобы никто не мог подсмотреть, какими приемами ты владеешь. Оно и понятно. После окончания секура многие из тех, с кем мы посещали занятия, станут нашими непримиримыми врагами. Открываю дверь под номером 3. На этот раз веду себя как истинный джентльмен и пропускаю леди вперед. Мирабелла сразу начинает прыгать на упругих матах. Ого, здорово! Почему я ничего не слышала про эти залы? Я лишь пожимаю плечами. Ах, да, у нас ведь ограниченный допуск. Очень любезно со стороны академии, язвительно восклицает она. Не понимаю, почему она страстно хочет обучиться искусству боя. Откуда такая потребность включиться в реальную деятельность семьи? Зачем? У нее будет прекрасный шанс вести относительно спокойную жизнь, расслабиться и пользоваться привилегиями, деньгами и доступом ко всему, чего душа пожелает. И все же очевидно, что Мирабелла намерена стать полноценным участником нашего бизнеса. Начнем, пожалуй. Покажи, что ты умеешь, вздыхаю я. Она поднимает кулачки к лицу. Маленькие кулачки, вряд ли такими поставишь надежный блок. Мы некоторое время кружим по небольшому залу, и, наконец, я вопросительно поднимаю бровь. Следует удар, который никаких сложностей не представляет. Упс, ухмыляюсь я. Сейчас она точно выйдет из себя. Ага, ее прекрасные синие глаза сужаются, и на этот раз она бьет ногой. Легко ловлю ступню, заставляя Мирабеллу подпрыгивать на месте. «Марчелла!» — взвизгивает она. «Я твой противник. Что ты теперь предпримешь?» Мирабелла пытается нанести еще удар, однако в таком положении у нее нет ни единого шанса. Естественно, она падает на спину, и я тут же наваливаюсь сверху. Мы немножко боремся, а потом я сжимаю обеими руками ее запястья. «Жаль, ваши занятия не посещают профессионалы. Бойцы ММА явно могли бы извлечь кое-какие уроки», — насмехаюсь я. Ослабляю хватку, и Мирабелла выскальзывает из-под меня. Встает, скрестив руки на груди. «Думаешь, глупости? Для меня это очень важно». «Но почему?» «Не собираюсь стать одной из жен мафиози, которым вроде как невдомек, что мужья просто ими пользуются. Мужчины развлекаются во внешнем мире, пьют, посещают стриптиз-клубы, трахают любовниц. Я вижу свой брак иначе». Я вздыхаю, запускаю руку в волосы. «Ты мечтаешь о невозможном». Мирабелла садится на маты и скрещивает ноги. «Не скажи. Вдруг найду парня, который желает немного другого. Не того, что мы видели всю свою сознательную жизнь». Она впивается в меня взглядом. Вопрос конкретно ко мне? Жаль, у меня нет подходящего ответа. Боюсь, это не слишком реально. Она упирается глазами в пол, однако тут же вскидывает голову. Наверное, отдает себе отчет, насколько нелепо ее требования. Черт, это просто гребаная сказка. Похоже, мне не помешало бы поработать над техникой рукопашного боя. Впрочем, мы знаем, что сейчас никто не дерется честно. Я сажусь на мат, выпрямившись и заложив руки за спину. Тут с тобой не поспоришь. И все же, если тебя обезоружили, Что остается? Ты должна понимать, как можно прикончить противника голыми руками. «Ты ведь умеешь?» — вздыхает она, прикусывая губу. «Ждешь признания?» «Просто интересно, верны ли слухи?» Я поднимаюсь на ноги, почесывая задницу. «Какой смысл в чем-то признаваться женщине, которая тебя явно ненавидит?» Мирабелла усмехается и тоже встает. Наверное, сейчас последует какой-нибудь остроумный ответ. Нет, видимо, она не находит подходящих аргументов, потому и заминает тему. «Ладно, неважно. Можешь показать мне хоть один надежный прием для самозащиты?» Я шумно выдыхаю. «Как скажешь. Во-первых, подними сжатые кулаки как можно ближе к лицу. Конечно, руки у тебя маленькие, но ведь с чего-то надо начать. Мы приступаем к тренировочному бою, и она усваивает советы на удивление быстро. Хотя сбить меня с ног ей не удается. Ни разу. Я то и дело укладываю ее спиной на маты, однако не злоупотребляю своим положением. Следующий шаг пусть делает сама. Даже не знаю, почему мне этого хочется. Возможно, здорово задело предположение, якобы я был способен вчера оставить девушку неудовлетворенной. Я ведь его проверк, сама-то она кончила всего за несколько минут. Завершаем наше первое занятие. Я иду в туалет, а Мирабелла направляется в смузи-бар. Мою руки в раздевалке, и вдруг до моего слуха доносится разговор двух парней в душевой. Сначала не придаю ему значения, однако через некоторое время слышу свое имя. Не боишься, что Коста попытается тебя подмять? Он ведь тогда будет контролировать половину страны. На цыпочках иду к душевой и выглядываю из-за угла. Двое парней, каждый в своей кабинке, оба спиной ко мне. По профилю узнаю, что один из них точно Антонио Ларосса, родной брат Мирабеллы. «Мне просто нужно, чтобы Мира вышла за него замуж», — говорит он. «А потом...» «Ничего страшного, если кто-то снова решит с ним разделаться». Другой парень, так и не могу понять, кто это, смеется. «Да ты чокнутый. Коста уже один раз обманул смерть». «Так и есть, но...» «Как считаешь, почему мой папаша выбрал его в женихи Мирабелле? Я вот жду своей очереди, как наследник, но если никто не попытается убрать отца, у меня еще много лет не будет шанса, хотя он уже доверил мне несколько серьезных участков. Мирабелла станет шипом в пятке Марчелло. Возможно, за нее он и сыграет в ящик, и нам не придется пачкаться», — судя по голосу, улыбается Антонио. «Ага, еще и смеется. Я невольно сжимаю кулаки. Мира станет для него тяжелым бременем, однако все согласовано. Она выйдет за Марчелло в любом случае. Я так ей и сказал. А если не выйдет? Тогда... Тогда все зависит от того, кто кого уроет первым. Северо-восток против юго-востока». Они встают под душ, смывая шампунь. И я с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не ворваться в душевую, не сшибить обоих на пол и не ударить головами о кафельную плитку. О, как мне хотелось бы видеть их кровушку, текущую в сток. Стало быть, Антонио полагает, будто у него имеется шанс в один чудесный день от меня избавиться. Вот кретин. Стоп. А не он ли уже предпринял подобную попытку? Нет, вряд ли. Моя смерть даст ему серьезное преимущество лишь после того, как я женюсь на его сестре. С другой стороны... Может, Антони уже попытался ослабить мою семью, убрав отца и меня заодно? Если нет, значит, планировал, искал момент, когда мы будем уязвимы. Я выхожу из раздевалки и сталкиваюсь с Мирабеллой, взявшей для меня смузи. Вот, в качестве благодарности. За что? За то, что помог тебе вчера кончить? Или за то, что сегодня несколько раз уложил на лопатки? Наблюдаю за ней. Справится она с моим выпадом? «Но почему у тебя на уме одни непристойности?» Она отхлебывает свой смузи на основе зеленого чая и выходит из спортзала. «Ты еще не знаешь, что такое настоящая непристойность. Раз не знает, я буду первым, кто ей покажет. Черт меня побери, если ее щеки вновь не зальет румянец. Никогда еще так отчаянно не желал обладать конкретной женщиной. А ведь я далеко не самый изголодавшийся до женского тела мужчина».